что он стал ее сообщником. Он смотрел, как она уходит. Она и есть Франсуаза? Уже давно женщина не интересовала его так. Он порадовался, что это еще возможно. Он помахал рукой, чтобы ему принесли счет, расплатился наличными, оставив на чай, и приподнял сумку, но она оказалась поразительно тяжелой. Ему пришлось ухватиться за нее поудобнее и слегка присесть. Только тогда он смог повесить ее на плечо. Сколько же денег могут столько весить? 250 000? 500 000? Конечно, невозможно угадать сумму, не зная валюты. Вероятно, немецкие марки или доллары. Крюгерранды. Валюта ЮАР. Почему бы и нет? В любом случае, диаспора наверняка не поскупилась. Хотя большинство ее членов были гастарбайтерами, и такие пожертвования не могли не ударить их по карману. Что до остальных, то магнаты вроде Беджета Паколли могли бы нагрузить сумку потяжелее этой, ничем особо не жертвуя. Беджет Паколли, глава швейцарской фирмы Мабетекс, получивший подряд на реконструкцию Московского Кремля, участник нескольких громких судебных разбирательств в России в конце 90-х, обвинялся в отмывании денег. Как и те, которые нажили богатство не таким честным путем, ходили слухи, что героиновым бизнесом в Цюрихе заправляют албанцы, и главари этой мафии наверняка обрадовались возможности купить себе талику политического влияния. Вряд ли Эмиля Беджетти и его друзей чересчур волнует происхождение этих денег. В трудные времена твердая валюта — сама себе оправдание. Он купил билет в зале вокзала, забрал пилотскую сумку из камеры хранения и направился к платформе, куда в соответствии с расписанием уже подходил поезд «Белла Барток». Локомотив и десятка-два пыльных вагонов ползали под удлинившуюся после полудня вокзальную тень. Ласло вошел в огонь и пошел по проходу в поисках более или менее свободного купе, пока не нашел то, что искал. В нем было два свободных кресла, развернутых вперед. Он пристроил синюю сумку на полку у себя над головой и сел у окна, поставив черную сумку в ноги и обмотав наплечный ремень вокруг запястья. Позади него два голоса по-венгерски с городским акцентом, как и у него, но пересыпавшие речь не всегда понятным сленгом, обсуждали последнюю игру «Ференцварша». В вагоне было душно. Старый состав без кондиционеров, и его потянуло в сон, но проснуться в Будапеште без сумки было бы слишком дорогой ошибкой. В буквальном смысле дороже, чем его жизнь. Раздался свисток, ребенка на платформе взяли на руки помахать на прощание. В приоткрытые окна подул слабый ветерок. Он откинулся назад, глубоко вздохнул или, по крайней мере, попытался это сделать, но легкие словно склеились, и когда он с усилием предпринял вторую попытку, то почувствовал боль. Словно под его левым плечом, меж ребер, продернули бахрому из раздраженных нервных окончаний. Теперь можно будет потешиться еще одной мыслью. Как ни крути, не будет ничего удивительного, если человека его возраста хватит сердечный приступ, тем более в такой жаркий день, в поездке. Случись с ним такое, в его сумку обязательно заглянут. В поисках лекарства или просто из любопытства, ведь она такая тяжелая, жаль, что ему не удастся увидеть выражение их лиц. Он надел темные очки и вытащил из-под переднего сиденья смятый экземпляр «Депресс». Он начинал злиться на самого себя, на беспрестанную озабоченность своим состоянием, на фантазии об обмороке. Он смотрит с пола на незнакомые лица, и кто-то, всегда найдется кто-нибудь, кричит: «Не двигайте его!» Неужели он этого правда хочет? Оплошность, которая извинила бы все. Остальное? Бедняга Ласло. Ну, что он мог сделать? Ведь он больной человек, беспомощный. В Хёдешхалме, через час после выезда из Вены, в поезд вошли таможенники. Австрийцы в своих щеголеватых беретах и сине-серых мундирах смотрелись почти элегантно. По контрасту с ними венгерская троица в фуражках и мятом хаке походила на новобранцев-неудачников, хотя военная форма, какой бы она ни была, все еще пробуждала в Ласло старые страхи. Люди в мундирах казались ему пауками, плетущими паутину закона, чей интерес мог затащить его в силки, выбраться из которых он бы не смог.